Разлилась Волга широко, милый мой, теперь далеко. Понравился мне девочке молоденький мальчонка. Зачем было сердце вынуть, полюбить потом покинуть, а в разлуке говорят, сосенка, понравился мне девочке молоденький мальчонка. До свидания, милый, скажет, а на сердце камень ляжет. До сосенка, понравился мне девочке молоденький мальчонка. В лесу, говорят, бору, говорят, растет, говорят, сосенка, понравился мне девочке молоденький мальчонка.